Ей стыдно. Я 2 года ходил в их дом как честный человек. Тогда она мне играла лунную сонату, а я подходил к ней и вот так брал на руки». Он вытянул руки ладонями кверху, слегка придвинул их друг к другу, словно показывая, как пристойно и точно он подымал ее, и она никак не могла провалиться между его рук. «И вот она теперь эту же музыку играет футболисту, чтобы дать знать, родители ушли в кино или в гости. Они строгие. Родители из дому, а этот по пожарной лестнице и оттуда к ней на балкон. Они с ума сойдут, когда узнают про футболиста. Женщины, женщины. Как тебя зовут, мальчик?» «Чик», — сказал Чик. «Вот так, дорогой Чик. Теперь ты будешь знать, что такое коварство и что такое любовь». Он протянул руку, дотянулся до инжира, сорвал его, очистил и съел, внимательно поглядывая на Чика, как бы стараясь определить, достаточно ли Чик проникся его грустной историей. И вдруг так мило, дружески улыбнулся Чику. «Я знаю артиста Левкоева», — сказал Чик. «Он у нас в школе вел драм-кружок». «Левкоев — неплохой актер», — сказал артист. «Но я тебе прямо скажу. Устарел. Так сейчас Отелло никто не играет. Провинция. Да и она, честно скажу тебе, бездарная. Хотя внешние данные у нее есть. Я ее 1/2 года учил в обморок падать. Валится, как мешок с кукурузой. В коварстве и любви несколько раз надо в обморок падать. Хотя бы 1 раз прилично упала. А внешние данные у нее есть. Я из нее сделал актрису. А теперь она в руках пиндоса, весь ум которого в бутсах». «Чик! Чик!» — раздался снизу голос Бочо. «С кем ты там разбубнился? Слезай! Лунатик уже ушел!» «Это не лунатик, Бочо», — внятно сказал сверху Чик. «Сейчас все узнаешь». Чик стал быстро слезать, чтобы подготовить Бочу. «Я к ней главрежа не подпускал. Она ушла к футболисту», — говорил сверху артист, слезая, аккуратно дотягиваясь длинными ногами с ветки на ветку. «Тут не шпион», — сказал Чик, спрыгнув с дерева и подходя к Бочу. «Тут совсем другое. Любовь». «Какая еще такая любовь?» — спросил Бочу, подозрительно оглядывая дерево. Артист спрыгнул на землю, отряхнул свои черные, гладко выглаженные брюки клеш, плотнее заправил за пояс свою нарядную желтую рубаху и, опять не удивляясь появлению Боча, спросил: «Как вы думаете, мальчики, я достоин любви?» «Конечно», — сказал Чик за обоих. «Тогда в чем же дело?» — спросил артист, не то горько засмеявшись, не то насмешничая над горьким смехом. «Такое у меня 3-й раз в жизни. Я влюбляюсь в девушку, иду на сближение, всесторонне подготавливаю, и тут ее уводят. Может, от меня дурно пахнет?» «Нет», — сказал Чик поспешно и для полной убедительности сделал шаг к артисту и втянул воздух изо всех сил. «Никакого запаха, все нормально». Артист рассмеялся и погладил Чика по голове. «Эх, как вы сюда попали, мальчики?» — наконец спросил он. «Мы на лодке», — сказал Чик. «Эх, на лодке», — вздохнул артист. «Мне все равно на ту сторону. Подбрось». Чик почувствовал, что артисту неохота оставаться одному. Они прошли бамбуковую рощицу и вышли на берег. Бочо стал молча отвязывать веревку. «Я ее вот так на руках носил», — снова повторил артист и снова вытянул свои сильные руки ладонями кверху, проследив, чтобы они были вытянуты параллельно. По жесту его можно было понять, что предмет, который он носил на руках, был увесистый, но хрупкий. Артист пропустил их вперед, а сам, ухватившись за нос лодки, оттолкнул ее от берега и ловко вскочил в нее. Чик сел на весла. Артист так и остался стоять на передней банке. Высокий, нарядный, одинокий. Чик повернул лодку и стал грести к другому берегу. Вдруг артист задекламировал. «Как хорошо ты, о море ночное! Здесь лучезарно, там сизо-темно. В лунном сиянии, словно живое, ходит и дышит, и блещет оно». Луна сияла вовсю, но море отсюда не было видно. «Кто сочинил это, мальчики, знаете?» «Вы?» — догадался Чик. «Тютчев!» — восторженно поправил его артист. «Но если б даже я сочинил, она бы все равно ушла к футболисту». Чик подумал, что так и не понял, какая тут может быть связь. Лодка толкнулась о берег. Артист продолжал стоять на передней банке. Чик опять почувствовал, что ему неохота оставаться одному. «Я слишком люблю искусство», — сказал он задумчиво.